Никита был 50-летний мужик из ближней деревни, не хозяин, как про него говорили, большую часть своей жизни проживший не дома, а в людях. Везде его ценили за его трудолюбие, ловкость и силу в работе, главное — за добрый, приятный характер. Но нигде он не уживался, потому что раза два в год, а то и чаще, запивал. И тогда, кроме того, что пропивая все с себя, становился еще буен и придирчив. Василий Андреевич тоже несколько раз прогонял его, но потом опять брал, дорожа его честностью, любовью к животным и, главное, дешевизной. Василий Андреевич платил Никите не 80 рублей, сколько стоил такой работник, а рублей 40, который выдавал ему без расчета, по мелочи, да и то большей частью не деньгами, а по дорогой цене товаром из лавки. Жена Никиты Марфа, когда-то бывшая красивой, бойкая баба, хозяйничала дома с подростком малым и двумя девками и не звала Никиту жить домой, во-первых, потому что уже лет 20 жила с Бондарем, мужиком из чужой деревни, который стоял у них в доме, а во-вторых, потому что хотя она и помыкала мужем, как хотела, когда он был трезв, она боялась его как огня, когда он напивался. Один раз, напившись пьян дома, Никита, вероятно, чтобы выместить жене за все свое трезвое смиренство, взломал ее сундук, достал самые драгоценные ее наряды и, взяв топор на обрубке, изрубил в мелкую окрошку все ее сарафаны и платья. Зажитое Никитой жалование все отдавалось его жене, и Никита не противоречил этому. Так и теперь, за два дня до праздника, Марфа приезжала к Василию Андреевичу и забрала у него белые муки, чаю, сахару и осьмуху вина, всего рубля на три, да еще взяла 5 рублей деньгами и благодарила за это как за особую милость, тогда как по самой дешевой цене за Василием Андреевичем было рублей 20.